От этого и злитесь. Я сейчас фонарь зажгу. Азартно покрикивая, Нина бегала, носила свое полненькое тело вокруг стола, мазала и смеялась каждой своей непринятой подачи. «Я выиграл!» — крикнул Боба. «Кто со мной?» «Гарик, давай ты!» — предложила Маша и направилась к Антону. Увидев, как Гарик с напряженным лицом, будто жизнь свою на кон поставил, привстал со своей любимой ракеткой в руке, Зина напряглась. Она всегда волновалась, как бы не обидели Гарика. Чтобы не волновался, не расстроился, не проиграл, а лучше выиграл. Гарик выигрывал. Владимир Борисович и Зинаида Яковлевна расслабились, заулыбались. «Ну, Боба, давай!» — кричала Маша, наблюдавшая за игрой, примостившись на корточках под кустом. «Боба! Боба!» Боба встрепенулся, собрался, а Гарик напрягся, и вместе с ним напряглись родители. «Боба, давай!» — тихо сказала Наташа, незаметно прислонившаяся в сторонке к яблоне. Странно, подумала с внезапной завистью Нина, что она в Бобе разглядела, чего другие не видят. Вот Бобины толстые коленки, видно, что плюшевый. Машу обожает, тоже видно, и больше ничего. А для Наташи он, наверное, мужчина, сильный, пугающий. Это справедливо. Чем больше в мире любви, тем лучше. Жаль только... Не получалось так, чтобы все-все-всем-всем ответили. Наташа любит Бобу, Боба любит Машу, а Маша любит Антона. Сама Нина еще никого не любила. Вообще была какая-то поздняя. Все уходило в дружбы. Что там у них происходит? А Боба начал играть всерьез. Гарик кричит, отбегает, возвращается. «Мне пора на электричку», — тихо сказал Антон в общей суете. «Как? Ты не останешься ночевать?» — растерялась Маша. «Давай отойдем». Она потянула Антона в темноту к смородиновым кустам. Маша возлагала на сегодняшний вечер большие надежды. Антон последнее время опять принялся исчезать. Только он умел вот так. Позвонил, не позвонил, пришел, не пришел. Встречаться наедине им было негде. У Нины нельзя. Маше казалось, что только она войдет в эту комнату, ее стошнит. Дома тоже не получалось. Боялась, что опять случится то странное с ней, сожмется и не впустит его. Да и он не хотел. Смеялся и говорил. Ладно, мол, что не впустит, а вдруг не выпустит. И еще, дома как-то стало от родителей тесно. Весь дом заполняли теперь их улыбки, еще что-то непонятное. «Как ты можешь сейчас уехать? А я?» Не веря, что он всерьез, требовательно, с сознанием своего права, спросила Маша. «А я? Мы с тобой вместе или нет?» «Раечка, как ты не понимаешь? Я уже давно с тобой расстался». Просто не было случая тебе сказать. Гарик разнервничался, начал мельчить, мазать и вдруг с размаху шваркнул ракеткой по столу. Старенький стол вздрогнул. Гарик еще раз промазал и с силы разломал об стол ракетку пополам. «Я не выигрывал у него, мама!» — испуганно пробормотал Боба. «Он сам расстроился, я не виноват!» Неловкую ситуацию спас Антон. Выступив из темноты, пожал руку Бобе, чинно поблагодарил Любинских, махнул рукой девочкам «пока!». Старшие Любинские еще не успели привести в порядок сердитые лица, как он скрылся за поворотом. «Эй, ты куда?» вскрикнула Нина вслед убегающей за ним Маши. Маша догнала Антона, задыхаясь, вцепилась в руку, все еще не понимая. «Почему так неожиданно? Что я сделала?» Она со всхлипом вдохнула душный воздух. Показалось, не в книжном,